От нашей кассирши Клавдии Ильиничной я не раз слышала старую песню о том, какие в СССР были крепкие семьи. Мол, жили вместе по 50 лет и не разводились, душа в душу. Оказалось, что все было совсем не так, точнее, не совсем так. Многие, действительно, жили вместе подолгу, но не потому, что любили друг друга, а потому что просто некуда было идти. Встречаться годами и сожительствовать без штампа в паспорте было не особо принято, хотя встречалось и такое. А в основном отношения развивались по следующему сценарию. Парень с девушкой знакомились где-нибудь на танцплощадке, в техникуме, в стройотряде, в старших классах школы. Прокатились на трамвае, поели мороженого, сходили в кино и в ЗАГС. Свадьба через полгода после знакомства была абсолютной нормой. Поскольку люди мало знали друг друга, вскоре после свадьбы начинались скандалы и ругань. «Ладно, — решила я, — не буду далеко загадывать. Будь что будет. В конце концов, зачем так далеко загадывать?» Права была Лида. «Нужно жить здесь и сейчас. Вон я еще совсем недавно планировала себе ботиночки новые на зиму купить, как зарплату получу. А судьба распорядилась совсем иначе и вот куда меня закинула. Вот и буду жить здесь и сейчас. И пока я тут, постараюсь взять все самые хорошие от времени, куда волю судеб я случайно попала. Или вовсе не случайно. В субботу вечером мы с девчонками отгладили платья, уложили волосы. Старательная Вера даже умудрилась соорудить что-то вроде венка из совсем не густой косы на моей голове, и двинулись на прогулку. В общежитии было тихо и пустынно. Стояли последние солнечные деньки осени, и народ валом повалил гулять. Несмотря на солнце, было довольно прохладно, уже темнело, и я накинула серенький плащ, висевший в шкафу, точно такой же, как у многих других. Вообще многие одевались очень похоже. Выкинут на прилавке платья в горошек, и вся Москва в них ходит, как-то презрительно сказала мне Лида. Одинаковые все, как в армии. Веришь? Нет, тошнит меня от этой одинаковости. И точно, идя вместе с Лидой и Верой от метро Парк Культуры в направлении Парка Горького, я насчитала минимум 5 девушек в точно таком же платье, как у меня. Нельзя так жить, разглагольствовала Лида, уплетая мороженое, которое мы купили на входе. Когда все заранее известно, на 20 лет вперед расписано. Очередь за мебелью, очередь за холодильником, очередь за телевизором. Так вся жизнь в очереди и пройдет. Чтобы что-то получить, надо постараться, резонно заметила Вера, аккуратно разворачивая упаковку своего мороженого. А я не стараюсь, вспылила Лида. С ней такое иногда случалось. Вместе с вами на фабрике пашу, сами видите. А вот им, она внезапно указала на толпу ярко одетых молодых людей и девчонок, идущую нам навстречу, все и сразу. Это за что такие привилегии? Доев вкусняшку, я повнимательнее рассмотрела гуляющих ребят. Компания выглядела так, как будто собиралась на ретро-вечеринку. Парни, довольно симпатичные, в ярких пиджаках и галстуках, туфлях на высокой подошве, явно сшитых не в советском ателье, с высокими прическами, также ярко и броско одетые девушки. Интересно, как мальчишки сумели так причудливо уложить себе волосы. Удобных фенов и средств для укладки-то еще не было. Девчонкам и то всю ночь на бегудях спать приходился, чтобы получить на утро красивые кудри. Проходя мимо странно одетых ребят и девчонок, я услышала их разговор, который показался мне непонятным. «Хильним по броду сегодня?» – спрашивал один, в ярко-зеленом пиджаке в клетку. «Кинем брек», – согласился второй. «Чуваки, мы сегодня идем в кок?» – спросила внезапно протяжным тоном высокая девушка, которую обнимал первый парень в зеленом пиджаке, чуть повыше нее. «Сегодня не получится, Биби», – с манюшками напряг. «Постели им сначала, потом к Леонахату, я тебе чучу на саксе сыграю», – ответил он и, никого не стесняясь, при всех крепко прижал ее к себе и поцеловал в губы, по-взрослому. «Ну ничего себе!» Я оглянулась вокруг. «Наверное, сейчас набегут дружинники». Но, к счастью, никто вокруг ничего не заметил. Разве что проходящая мимо старушка укоризненно покачала головой, но на нее никто не обратил внимания. «Клевый таек, чувак!» Вдруг восхитился один из парней и показал на галстук, который носил зеленый пиджак. «А то», согласился он и поправил обновку, не совпаршив так уж точно. «Батя достал где-то. Это кто?» С удивлением спросила я Лиду, показываю на странную компанию. «Уж она-то точно все про всех знает. Впервые видишь, что ли?» Она пожала плечами, «Стиляги, или, к как говорит наш комсорг, тут они частенько ошиваются, и на проспекте Горького, Бродвеем это у них называется. Ты их недолюбливаешь? Спросила я. О стилягах Лида говорила как-то по-особенному, не с пренебрежением, а, скорее, с чувством легкой зависти. А с чего их любить? Делано равнодушно сказала подруга, но я заметила, что она несколько раз с интересом обернулась вслед уходящей компании. Живут на полную катушку и в ус не дуют. Поют, танцуют, играют на саксофонах своих. Ни к станку вставать утром, ни в шахту идти уголь добывать. А, что и я бы так хотела, вдруг призналась она. Я с удивлением глянула на нее. Не всю жизнь, конечно. После 30 хилять по Бродвею уже смешно. В этом возрасте уже захочется стабильности. Да и век наш бабий короток. Сама знаешь, Дашка, мужиков мало, на войне перемерли, надо хватать удачу за хвост сейчас. Лида рассуждала очень прагматично, но я хотя бы попробовать хочу, понимаешь, посмотреть, как они живут, что слушают, чем дышат. Они, знаешь, такие. Какие? Спросила Вера. Я заметила, что она внимательно прислушивалась к нашему разговору. Свободные, веско ответила Лида и сделала рукой характерный жест. Они живут здесь и сейчас, им все равно, что о них думают, как их воспринимают. Им хочется просто дышать и любить, не думать, как мы, ни о каких накоплениях в будущем, о взносах в кооператив, о том, как съехать из общежития, понимаешь. Я внезапно поняла, о чем говорит Лида. В СССР мне нравилось многое. То, что с первого дня своего пребывания здесь я четко знала, где живу, где работаю, то, что смена на заводе всегда заканчивалась ровно в 5 и не на минуту позже, то, что кому-то все-таки удавалось получить квартиру, не выплачивая огромные проценты по ипотеке. Школьники знали, что после школы их ждет институт или техникум, выпускников вузов, работа по распределению. Работать было принято на одном месте подолгу. К примеру, пожилая работница, с которой я беседовала, работала на нашем заводе с самого его основания. Да много чего нравилось мне в жизни, в которую я попала, но было в этом что-то серое, скучное, пресное, обыденное. Разговоры и на работе, и в общежитии были практически на одни и те же темы. Где что-то купить из одежды подешевле, в каком магазине наконец выкинули удобные туфли, где достать нормальную тушь, кому из работниц наконец дали квартиру, в какой пионерлагерь поедут отдыхать дети, кто вступил в кооператив. Было острое ощущение, что кто-то давно расписал за тебя твою жизнь, выдал план, и этот нужно было обязательно выполнить, ни в коем случае не отклоняясь от соблюдения графика. На это обратила внимание приметливая Лида, и с этим трудно было поспорить. А вот компания, которую мы случайно встретили, жила явно совсем по-другому. Здесь и сейчас, мне вдруг вместе с подружкой захотелось узнать поближе этих стиляг. Даже всегда строгая Вера, не терпящая любое нарушение дисциплины, с интересом разок обернулась вслед уходящему пареньку, смешно вышагивающему в туфлях на высокой платформе. Видимо, он не так давно стал стилягой и еще не привык держать себя, как они. Я вдруг вспомнила, что когда-то давно, спрятавшись от начальства в подсобке во время обеда и поедая наскоро залитую кипятком лапшу быстрого приготовления, я вдруг решила поискать в сети что-то интересное и забавное о советской жизни. На глаза мне попалась статейка о молодежных субкультурах времен СССР и, среди них, конечно, было упоминание об этих стилягах. И вот теперь мне кое-что вспомнилось. Бродвеем стиляги называли не только улицу Горького в Москве. На их сленге это было общее название центральной улицы города, по которой чаще всего и фланировали скучающие компании неформалов. В Ленинграде им был Невский проспект, в Казани – улица Баумана. Был у стиляг и свой сленг. Друг друга они называли чуваками и чувихами, хилять на их сленге означало прогуливаться или танцевать. Еще, если хочешь прогуляться, можно было предложить кинуть брек. Чучи они называли песню «Поезд на Чаттанугу» из фильма «Серенада солнечной долины», а совпаршивом – отечественные изделия легкой промышленности. Вместо обуви у них были шузы, носки они именовали соксами, танцевали все непременно стилем, квартиру называли хатой, а обычных советских людей, презирающих неформалов, жлобами. Стиляги слушали американскую музыку, обожали игру на саксофоне, признанный идеологически неправильным инструментом, умели доставать пластинки с зарубежной музыкой. Кок – это, наверное, коктейль-холл, догадалась я, вспомнив фильм Тодоровского «Стиляги». Он, кажется, где-то на Бродвее. Туда и приглашала паренька-стилягу его пассия. Кажется, где-то в 60-х это заведение закрыли, но сейчас-то оно работает. А вдруг, мне в голову закралась сумасшедшая мысль, мне удастся там побывать, такой шанс выпадает всего раз в жизни, надо пользоваться. Может, удастся и коктейль попробовать. Например, известный маяк, с которым смешивали ликер, желток и коньяк. А куда они пошли, ты не видела? Наигранно равнодушным тоном спросила я Лиду. Почему-то мне совершенно не хотелось показывать, что стиляги мне интересны точно так же, как и ей. Так в шестигранник, мотнула головой подружка, они там на танцверанде собираются. Танцы на костях у них. Танцы на костях, переспросила я испуганно. Это что такое? Может, это секта какая-то? И не зря стиляг так недоблевали в СССР. Пластинки это, дурочка, хохотнула Лида, увидев мое побелевшее лицо, их же музыка сейчас нелегальна, пластинки достать непросто, у барык разве что, вот и стараются, как могут, на старые рентгеновские снимки записывают. Понятно, я повеселела, ну, музыка на рентгеновских снимках, это не страшно, хочешь, сходим к ним, внезапно предложила подруга, конечно, я хотела. Такая возможность выпала. Вот только Вера. Я посмотрела на подругу. Та отрицательно мотнула головой. Вы идите, если хотите. А мне в общежитие пора. Я у девочек из института только до завтра конспект взяла. Мне переписать нужно. И она, попрощавшись с нами, двинулась в сторону метро. Ну что ж, из Лиды так и перли боевой настрой и жажда приключений. Пусть Верка отправляется в общагу грызть гранит науки. Ну а мы с тобой хильнематомный. Так... Кажется, у них говорят. В предвкушении приключений я быстрым шагом направилась вслед за ней. Глава 11. По ту сторону. Пошли за ними, уверенно взяла меня под руку Лида. Они в шестигранник двинули. А где это? Переспросила я. Странное какое-то название. Увидишь. Сейчас главное, не отстать. Там компания большая, человек 30. Вряд ли все прямо друзья закадычные и хорошо знают друг друга. Наверное, на своих тусах только и встречаются. Будем вести себя раскованно и непринужденно, глядишь и не проколимся. А если и проколимся, что такого? Скажем, что подружки какого-нибудь Джона или Фреда. Чем больше людей, тем легче затеряться. Почему Фреда? Я усиленно пыталась понять происходящее. Да зовут они друг друга так, на американский манер. Фред, наверное, Федя какой-нибудь, Джон, Иван, Леа, Ленька. А если все-таки проколимся? Обеспокоенно спросила я. Ну и что? Удивилась Лида. Так пошлют нас. И что? Пошлют? Пойдем. Хоть потанцевать успеем и коктейль выпить. Да вряд ли пошлют, даже если вычислят. Они женской компании всегда рады. Мы не бригадмил, для них не опасны. Да ты посмотри, какие мы красотки с тобой. И как удачно сегодня платья новые надели. На хату мы к ним, конечно, не поедем, это лишнее. Так, потанцуем. Давай, давай, Дашка, не тормози, руки в ноги, и вперед, если хочешь посмотреть на яркую, красивую жизнь. Я же вижу, тебе тоже интересно. Не все же на заводе нам с тобой заготовки штамповать. Вон они, видишь? И подружка бодрым шагом двинулась куда-то по дорожке парка, на ходу поправляя прическу. Она явно рассчитывала интересно и необычно провести вечер в совершенно новой такой манящей обстановке. Я едва поспевала за Лидой, пытаясь почетче разглядеть удаляющуюся большую компанию громко хохочущих ребят и девчонок. Вряд ли подружка рассчитывала всерьез закрутить с кем-то из парней стиляг. Расчетливая и прагматичная Лида совершенно точно не будет их рассматривать в качестве женихов. Она, как и многие ее ровесники, просто устала от окружающей ее серости и решила хотя бы ненадолго, всего на часок, вдохнуть неведомую западную культуру, послушать незнакомую американскую музыку, пусть и издали, потанцевать. Ну а я, тем более. Поначалу я еще сомневалась, идти или нет, но потом меня вдруг осенило. Кто его знает, как долго мне еще быть веселой девчонкой из 50-х. Вдруг завтра я снова проснусь 49-летней старшей продавщицей Галей в своей хрущобе, а в дверь, как всегда, с позаранку, будет ломиться жаждущий одолжить пятихатку на опохмел Толик или тетя Маша, которой снова нужно помочь посидеть с котом, снова будут давать знать о себе грыжи в позвоночнике, на холоде, как всегда, обострится цистит, а ноги нужно будет каждый вечер мазать кремом, чтобы хотя бы ненадолго унять ноющую боль. Глупо упустить возможность потанцевать со стилягами, пока я еще, снова, молода. Даже издалека было заметно, Какие эти стиляги яркие, интересные, необычные. Было в них действительно что-то такое, особенное, что даже прагматичная Лида, никогда не тратящая времена на бессмысленные знакомства и ненавидящая бездельников, оценила. Дело было даже не в одежде, которая очень выделяла их на фоне остальных неброско одетых парней и девушек, мирно гуляющих в этот вечер в парке культуры и отдыха. Просто было в них что-то свое, особенное, самобытное, как будто живут они в каком-то другом мире. Парни с высоко уложенными прическами и в туфлях на толстой белой подошве и девушки в ярких платьях совершенно не походили на городских сумасшедших, хотя и одевались по советским меркам совершенно вычурно и безобразно. Просто они были другими. Фриков-то я повидала немало за время своей работы в магазине, поэтому знаю, о чем говорю. Глаз наметан, за столько-то лет работы. Так, каждый день, ровно в 10 часов утра, можно было сверять часы, к нам в магазин приходила высокая, худая, как жердь, старушка в розовой шляпе, пальто салатового цвета, босоножках и с баллонкой на поводке. В любую погоду дама была одета в отглаженную и отпаренную одежду с иголочки, а довольно густая для ее возраста копна седых волос была уложена на голове не без помощи лака. На шее баллонки всегда красовался бант. На первый взгляд, в образе старушки не было ничего удивительного. Ухаживает за собой, выходит гулять ежедневно, животных любит. Всем бы в старости так ухоженно выглядеть и аккуратно одеваться. Сколько я работаю в этом магазине, старушка всегда туда ходила. Она здоровалась со всеми сотрудниками, вежливо улыбалась, а речь ее была очень приятная и журчала, как ручеек. «Милейшая, отпустите товар, пожалуйста», — говорила бабушка на кассе, держа баллонку на поводке. «Как хорошо вы сегодня выглядите. Право слово, вы великолепны. И погода сегодня отличная, не правда ли, Матильда, друг мой, ведите себя спокойно, мы не на улице. Погодите чуть-чуть, еще немного, и нас ожидает прекрасная прогулка. Правда, погода прекрасная». Соглашалась я, не желая расстраивать бабушку. На улице был ноябрь, стояла жуткая темень и шел сильный ливень. Заходящие в магазин посетители недовольно отряхивались, быстро хватали все, что нужно, и бежали обратно. Причину постоянного хорошего настроения мадам я никогда не понимала. Может, она начала пить антидепрессанты и чуток переборщила с дозой? Лично мне в Питере с ноября по март на улицу даже голову высовывать не хотелось. О себе старушка никогда ничего не рассказывала, в отличие от других пенсионерок, которые по полчаса готовы были рассказывать о погоде, проблемах в правительстве и магнитных бурях, но я почему-то была уверена, что раньше она работала или диктором на радио, или учителем русского языка и литературы в школе. Уж очень хорошо у нее была поставлена речь. Все бы ничего, да только через пару месяцев я сообразила, что в этом наряде бабуля ходит постоянно. И в минус 5, и в плюс 30. Заходила в магазин она ровно в 10 часов утра, обязательно шла к стеллажу с чаем «Ахмат», брала ровно одну упаковку из 25 пакетиков и шагала на кассу. Я бы и на это не обратила особого внимания. Мало ли, может, у старушки дома живет огромная семья любителей пакетированного чая, или она маску из чайных пакетиков на глаза делает. Я вот и сама люблю грешным делом в выходной засидеться за полночь, смотря любимый сериал, и выдуть недельную норму кофе. Клавдия Ильинична, в свою очередь, очень увлекается гороскопами, и даже работой может пренебречь, если там написано, что представителям ее знака зодиака сегодня лучше не выходить из дома. Аллочка скупает все марафоны желаний, авторы которых обещают сделать ее богатой и успешной. У всех свои причуды. Однако причуда причуде, рознь. Любая странность хороша и даже придает определенную изюминку, пока не выходит за рамки. Однажды в магазине настала пора инвентаризации. Инвентаризация – это прямо-таки увлекательнейшее мероприятие, которое может начаться вечером и закончиться поздним утром, когда ранние пташки, вставшие в 5 часов, уже идут обедать. Весь товар снимается с полок, все пересчитывается, взвешивается и ставится обратно. Та еще нагрузочка, потяжелее смены на моей теперешней работе. Я даже передернулась, вспомнив недавний случай. В то утро магазин следовало открыть в 9 часов, но мы задерживались, никак не успевали все посчитать. «Давайте, давайте», — подгоняла нас директор. «До 10 не откроете магазин, премию никто не получит». Как будто мы раньше ее хоть раз получили, мрачно подумала я и уже хотела было идти к стеллажу с рыбой, держа в руках список с ценами на товары, как вдруг раздался громкий удар, потом звон бьющего стекла, потом еще удар, снова звон. Ошарашенные, мы повернулись к источнику звука. Аллочка, держащая в руках мешок с картошкой, едва не уронила его себе на ногу. Пожилая Клавдия Ильинична вздрогнула и выронила на пол бутылку недешевого коньяка, попутно выругавшись не хуже портового грузчика. Даже охранник Егор, услышав ее гневную тираду, изумленно приподнял брови. Уж он-то был уверен, что в обсценной лексике ему нет равных. Подойдя к дверям магазина, мы увидели следующую сцену. Милая старушенция, вооружившись ломом, который забыл на улице дворник, нещадно бомбила входную стеклянную дверь, сопровождая все это разрушительной тирадой. «Уроды, твари, как не стыдно, я за чаем пришла, уже 10:03, как вы смеете не открывать, я полицию на вас вызову». «Матильда, стоять, стоять, я кому сказала?» «Егор, ты чего стоишь?» Я попыталась выпихнуть вперед охранника, который почему-то попытался спрятаться за наши спины. «Угомони ее». Парень посмотрел на меня в изумлении и попятился. «А я тут при чем? Она шизанутая, я ее трогать не буду. Мало ли что ей в голову придет. При том, что ты охранник». Вмешалась в разговор Клавдия Ильинична, уже прикинувшая, сколько у нее вычтут из зарплаты за разбитую бутылку коньяка. «Кто здесь охранник, мы или ты? Тебе зарплату за что платит? За то, что покемонов ловишь в своей игре дурацкой на телефоне. Давай, дружок, вперед!» Егор упрямо замотал головой и снова попятился, намертво вцепившись в стеллаж. Его помятое лицо выражало страх. «Мне это, в туалет надо!» – пробормотал он и, сделав два длинных прыжка, скрылся за дверью в конце зала, вслед за директором, которая прикинулась шлангом и сделала вид, что вообще не при делах. Бабуля тем временем продолжала разносить двери. Ее баллонка куда-то подевалась, почуяв, что запахло жареным. «Хоть бы под машину не попала», — обеспокоенно подумала я. «Рядом, дорога». «Ладно», — решила я и, подойдя к кассе, нажала тревожную кнопку. «Пусть полиция приезжает и разбирается. В конце концов, Егор обычный чоповец, никакого права задерживать граждан у него нет. Будем считать, что он тут для вида стоит, стены подпирает, что-то вроде шифоньера. Полиции надо отдать должное». Она приехала в считанные секунды, мигом скрутила гневно орущую бабушку и также молниеносно скрылась. «Вот видите, Клавдия Ильинична», — вздохнула я, — «как вредно много чая пить. Не злоупотребляйте, особенно с утра». Все расхохотались. История эта закончилась в целом благополучно. К вечеру приехали какие-то суровые ребята и без лишних разговоров починили нам дверь. Даже после инвентаризации выяснилось, что недостачи особой не было. Егора через два часа все-таки удалось выманить из подсобки, где он наглухо забаррикадировался. Мне даже удалось уговорить директора не высчитывать из зарплаты Клавдии Ильиничны стоимость разбитой бутылки с коньяком. Старушка объявилась через пару недель, притихшая и понурая. Появлялась она все так же, ровно в 10:00, только Сахмада перешла почему-то на принцессу Нури и комплиментов на кассе нам не отвешивала. Радостной была только баллонка. Видимо, радовалась Че, что ей на шею наконец-то не вяжут дурацкий бант. Ну а мы решили, что впредь не будем испытывать судьбу и с инвентаризацией больше не задерживались. «Нет худа без добра», — мудро заметила Аллочка, сметая в кучу остатки стекол. Мы согласились, а для себя я отметила, что впредь обязательно буду опасаться чересчур позитивных людей. В конце концов, как можно сохранять позитив, живя в городе, в котором с 1703 года идет дождь? Шестигранник, про который говорила Лида, оказался павильоном из шести корпусов с танцплощадкой, на которую и направилась большая шумная компания «Стиляк». Парень, который целовал девушку, явно был их лидером. Он с серьезным видом взбил и заново пригладил свой набряленный кок на голове, вышел вперед, на минуту оставив свою девушку, о чем-то поговорил с кем-то из сотрудников. Я заметила, что в руке сотрудника появилась купюра, и компания один за другим начала просачиваться внутрь. «Пойдем», — потянула меня Лида, прервав мои тягостные размышления о прошлой жизни. «Давай, давай, двигай, мы с ними». И она, пристроившись вслед за какой-то девушкой, как ни в чем не бывало, тоже проскользнула в шестигранник. Я быстро последовала за ней, воспользовавшись моментом. Мужчина, с которым разговаривал главный стиляга, на секунду отвернулся. Вместе с шумной компанией ребят и девчонок мы прошли в павильон. Никто нас не заметил и не высказал недовольства. «Уф, кажется, пронесло». Выдохнув, я огляделась по сторонам. Я снова оказалась в другом мире, как и несколько недель назад, только теперь я попала не на 70 лет назад, а в тот же год, только в другую жизнь, разительно отличающуюся от той, которой я жила и на заводе, и раньше, нет, и в общежитии, и на заводе было довольно весело. Мы шутили, смеялись, рассказывали друг дружке интересные истории, гуляли вместе, радовались обычным радостям советского человека. Но тут все было совершенно другим, как будто я попала куда-то в Америку. Играет джаз, вокруг нарядно одетые парни и девочки. Лидер компании забрался на сцену, взял саксофон и начал играть «Чу-чу». Его приветствовали бурными аплодисментами. Лида, не отставая от всех, тоже активно хлопала и лучилась улыбкой. Кое-кто из парней кинул на нее любопытный взгляд. Я даже испугалась. Потише бы подружка себя вела, а то еще выпроводит с позором, как жлобих. Однако никто к нам не подошел и не стал ругаться, и я постепенно расслабилась. Потом последовала еще одна песня, и еще. Публика вокруг начала танцевать. Парни и девушки, совершенно никого не стесняясь, целовались у всех на виду. «Смотри, как они танцуют, и делай так же», — подтолкнула меня Лида и, очаровательно улыбнувшись кому-то из парней, начала танцевать. Получалось у нее просто замечательно. То ли она раньше занималась танцами, то ли от природы обладала сумасшедшей гибкостью и прекрасным чувством музыки. Я попыталась вторить ей, но получалось, кажется, не очень. Однако никто надо мной не смеялся, все были увлечены танцем и общением друг с другом. «Антракт», — объявил стиляга. «Минутку. Простите, коктейли просятся наружу. Послушайте пластинки». Он отложил саксофон в сторону и ушел со сцены. Пытаясь изо всех сил ничем не отличаться от местных, мы с Лидой взяли по напитку, стоящему на столе, и отошли в уголок. Неподалеку от нас болтали два парня, одетых примерно так же, как и главный стиляга. Его, как я случайно услышала, звали Билли. «Чувак, что это?» Первый парень взял в руки галстук друга и усмехнулся. «Пестрые галстуки, уже предание старины глубокой, их носят только деревенские. Купи себе получше. Или с башлями туго, могу одолжить. Панамериканская выставка была недавно, я неплохо поднял манюшек. Ты даже не представляешь, сколько в Москве было иностранцев. К хильним пойдем, вон чувиха на тебя смотрит. Вот это жизнь, во это все, настоящие», — с придыханием сказала Лида, глядя на все вокруг. «Это тебе не советские танцплощадки». «Поняла, ага», — согласилась я. Напиток, который мы пробовали, на вкус напоминал что-то похожее на джин с тоником. Только не ту бурду, которую у нас продают чаще всего на кассе, а хороший джин, явно заграничный. Интересно, как тут умудряются его доставать. «Привет, пойдем хильним», — вдруг во время паузы спросил у меня подошедший парень, который спрашивал про галстук. «Я? Что?» От удивления я чуть не поперхнулась коктейлем. «Хильним канадский, стилем потанцуем», — повторил парень, ослепив меня лучезарной улыбкой. Одет он был так же ярко, как и остальные. Впрочем, это можно было и не уточнять. Вряд ли тут оказался бы чувак в рабочей спецовке. А почему бы и нет? Вдруг подумала я. Сколько можно стесняться? Просто потанцую, как получится. А если и не получится, что такого? Не расстреляют же, в конце концов. К моей одежде и прическе вроде вопросов не возникло. Платье у меня, конечно, не такое стильное, как у остальных девушек, но вполне приличное. Да и прическа, спасибо Вере, которая сегодня впервые уложила мне волосы, очень похожа на укладку остальных чувих. Заиграла приятная музыка, и мы стали танцевать. Я смотрела на танцующих вокруг меня девушек и старалась повторять за ними. Парень, насколько я успела понять, был мастером этого дела. Держался очень уверенно и раскованно. Я получала настоящее удовольствие, танцуя вместе с ним. Он же почти на 30 лет моложе тебя. «Одумайся», — предупредил меня внезапно возникший внутренний голос, но я от него отмахнулась. «Ну и что, мне теперешний, 18, и мы практически ровесники. А если уже совсем докопаться, тот этот парень мне в родители вполне годится, если не в деды. Он родился где-то в начале 30-х, а я только в 70-е. Так что кто еще стесняться должен? Я молодая, красивая, в симпатичном, хотя и простеньком платье и босоножках, танцую в окружении хохочущих и классно танцующих, приятных молодых людей и девчонок. Жизнь замечательна. Хоть бы этот вечер никогда не заканчивался». Но вдруг раздался треск, и музыка прекратилась. Погас свет, распахнулись двери, и в темноте чей-то железный голос спокойно, но очень твердо и жестко приказал: «На выход». Глава 12. Облава. «Атас, чуваки!» — заорал в темноте чей-то голос. «Облава, бежим!» На мгновение воцарилась жуткая тишина, а потом внезапно все вокруг засуетились, забегали туда-сюда. По павильону прокатился недовольный гул, затем — грохот. Девчонки начали визжать, парни — ругаться. То там, то тут раздавались звуки бьющихся бокалов. Кто-то, кажется, упал, кто-то случайно перевернул столик с напитками. Мне в толчее наступили на ногу, потом ненароком толкнули, и я чуть не впечаталась в стену, чудом сумев удержаться на ногах. Боясь быть задавленной в толпе, доводилось слышать о таких случаях, я беспомощно озиралась вокруг, но в этом не было совершенно никакого смысла. Темно, хоть глаз выколи, не видно даже собственных рук и ног, не говоря уже о том, чтобы суметь куда-то протиснуться. Что происходит? Поли, ой, милиция пришла, а где Лида? Где моя бойкая черноглазая подружка? Одна я без нее никуда не пойду, да и негоже бросать ее. Я начала выкрикивать имя подружки, не надеясь, впрочем, на особый успех. Вокруг кричали еще громче меня. Парни искали своих девчонок, девчонки, парней, подружки, как и я, кричали имена друг друга, пытаясь найтись в толпе. «Лиззи, Лиззи, я тут», — вопил чей-то мужской голос. «Бетси, Бетси, ты где? Лида, Лида», — безуспешно звала я, но подружка не отвечала. «На выход», — повторил все тот же голос, пронзительный, неприятный и очень резкий. «Отсиживаться бесполезно, бежать тоже». Снаружи раздались гулкие шаги, дверь отворилась. Встав на цыпочки, чтобы хоть что-то разглядеть поверх высоких коков, стоящих впереди стеляк, я посмотрела в проем открытой двери. Туда пробивался свет ночных фонарей, освещающих парк Горького, и можно было хорошо увидеть, что снаружи стояли несколько мощных, суровых ребят с очень серьезными лицами и комсомольскими значками на груди. Точно такой же значок был и у меня, но я его не надевала каждый день, не надела и сегодня. «Пойдем», — вдруг окликнул меня знакомый голос, и чья-то большая и теплая ладонь уверенно взяла меня за руку. Не знаю, почему, но я машинально повиновалась. «Сюда, идем», — говорю, — «Бригадмил нас засек, я их знаю, там мастера спорта по легкой атлетике есть, напрямую бежать бесполезно. Пойдем тут выйдем, если хочешь сохранить свою прекрасную бабетту». Ничего не понимая, я двинулась за обладателем голоса. Он, кстати, был очень приятным, хорошо знакомым. Где-то я его точно слышала. Низкий, приглушенный, негромкий. Кажется, его обладатель – хороший и добрый парень. А что это за бабетта такая, про которую он упомянул? Ладно, позже разберемся. Мы тихонько пробежали за сцену, где еще совсем недавно играл на саксофоне красивый парень, лидер стиляк, потом оказались в какой-то крохотной пыльной каморке. Я сначала полагала, что мой таинственный избавитель предложит отсидеться здесь, пока патруль не уйдет, но он все дальше тащил меня за руку. «Быстрее, быстрее», — поторапливал меня он. «Да я и так тороплюсь», — возмущенно ответила я. «Куда ты меня тащишь, Дашка? Да тише ты», — громким шепотом сказал вдруг парень. «Сюда, в проем давай лезь, аккуратно только». Он подал мне руку. «Дашка, откуда меня знает? Он что, ясновидящий? Жаль, рассмотреть незнакомца не могу, вокруг по-прежнему темно». Парень протиснулся за шкаф, стоящий в каморке. Я, ничего не понимая, последовала за ним. И вдруг мне в голову пришла ужасная мысль. А вдруг этот обладатель прекрасного голоса ничем не лучше нашего заводского ловеласа Юрца, который за вечер способен стрельнуть телефончик аж у 10 красивых девчонок на улице. Излюбленная тактика – втереться в доверие, а потом, вдруг он просто решил воспользоваться ситуацией и зажать меня где-нибудь, где никто не видит. Может, этот парень – какой-то Юриков приятель, если он знает мое имя. Пока ровным счетом ничего не понятно. «Никуда я не пойду», — громко сказала я. «И вообще, откуда ты меня зна?» Но парень внезапно обхватил меня сзади и зажал рот ладонью. «Молчи, слышишь? Ничего не говори». У меня от ужаса пересохло во рту. «Ну вот, так я и знала. И стоило тебе, Галя, ради этого прыгать почти на 70 лет назад? Такого добра и в 21 веке полно, и еще на несколько тысячелетий хватит. Просто тормозни машину где-нибудь поздним вечером на улице в Купчино, и приключения тебе обеспечены». Однако парень, к счастью, не стал позволять себе никаких вольностей. Он молча пошарил рукой по стене, нашел какую-то доску, отодвинул ее, протиснулся через щель на улицу, быстро огляделся, дал мне руку и аккуратно помог выбраться на улицу. «Вылезай, да вылезай», — говорю. «Прекрати ты так трястись, ничего плохого я тебе не сделаю. Они про эту нашу нычку пока еще ничего не знают, но скоро, скорее всего, узнают, и придется новую площадку для танцев искать. Сдал нас кто-то им». От изумления я чуть не потеряла дар речи. «Ты?» Передо мной стоял, одетый, как самый настоящий стиляга, в ярком пиджаке, узких брюках-дудочках, которые, наверное, без мыла и не наденешь, и туфлях на белой толстой подошве, тот самый симпатичный парень с завода, который вот уже столько времени смущенно улыбался мне при встрече, иногда махал рукой, но так и не подошел познакомиться. Волосы, обычно аккуратно зачесанные на бок, сейчас были уложены в высокий набриолининный кок, который сейчас немного развалился. Ну ничего себе встреча, водила. От неожиданности я ничего не смогла сказать, только хлопала глазами. Что смотришь, не узнаешь? Ваня, я на заводе с тобой вместе работаем. Или Джон, как тебе удобнее? Я узнаю, наконец сумела я выдохнуть. Да уж, вот так встретились. Не таким я себе, если честно, представляла наше первое свидание. Романтично, конечно, спору нет, герой спас прекрасную принцессу, прямо как в сказках, но выгляжу я сейчас, если честно, так себе. Я украдкой быстренько оглядела себя. Платье вроде цело, не хватало еще перед парнем в разорванном стоять, но все в пыли. Лицо, наверное, чем-то перемазано, колготки порваны, коленка разодрана. Подходящий видок для свидания, ничего не скажешь. Я с тревогой кинула взгляд на туфли. Вроде целы, с обувкой у меня напряг. Теплую осеннюю обувь я пока так и не купила, несмотря на то, что было довольно прохладно. Если мои лодочки вдруг порвутся, придется еще недели две щеголять по улицам в домашних тапках. Я машинально пригладила волосы и увидела, что на руке остался целый кусок паутины. Вот так позорище. «Не переживай», — подбодрил меня Ваня, будто прочитав мои мысли. «Все в порядке, ерунда, ты красавица». Он аккуратно снял остатки паутины у меня с волос, оглядел себя и тоже отряхнулся, пригладив свой растрепавшийся кок. «Вот зараза, пиджак порвал, 2 месяца на него откладывал». Я все еще смотрела на него со смесью тревоги и восхищения. Скромник Ваня, передовик завода, который всегда ходил в глазами в пол и моментально краснел, как только какая-то из девушек пыталась с ним заговорить. «Стиляга Джон». «Дашка, да успокойся ты», — рассмеялся парень. «Честное слово, ты стоишь, как будто аршин проглотила. Чему ты так удивляешься?» «Ну, право слово, не могу же я на работу так ходить». «Нет, если ты, конечно, хочешь, я завтра так приду. Но кому нужны проблемы, согласись». Потихоньку придя в себя, я кивнула. «Все в порядке?» — переспросил Джон, с тревогой глядя на меня. Он держался, как настоящий мужчина, уверенно, но не развязно. «Ну и отлично. А теперь давай, в темпе, огородами, огородами и домой. Пойдем, провожу тебя. Туфли пока лучше сними». «Зачем?» — изумилась я. «Вдруг хвост будет, тогда быстро бежать придется», — пояснил мой неожиданный избавитель и быстро огляделся по сторонам. «Подождите нас», — вдруг раздался голос, только женский. Я мигом спряталась за широкой Ваниной спиной, приготовившись к самому худшему. «Неужели, пока мы с Джоном Ваней болтали и обменивались любезностями, нас вычислили? Теперь, скорее всего, в отделении придется сидеть. Или куда там нас потащит этот бригадмил?» Однако переживала я зря. На улице появилась Лида, а за ней высоченный парень с развалившимся коком и тоже весь в пыли. Они вылезли через тот же потайной ход в подсобке рядом со сценой. «Ты как тут очутилась?» – оторопела я. «Так же, как и ты», – спокойно ответила она. Лео помог, и она бросила кокетливый взгляд на стилягу, который тут же зарделся, как красна девица. Да уж, эта девушка точно знала, как надо строить глазки мужчинам. «Бегом», — скомандовал Ваня, и мы быстро припустили в сторону метро, стараясь двигаться подальше от освещенных дорожек. «Скоро они объявятся здесь. Туфли по совету своего нового, или старого, знакомого я заблаговременно сняла. До метро нам удалось добраться без происшествий. Парни постоянно оглядывались, оценивая обстановку, но никто за нами не шел. Всего через несколько минут мы уже сидели в вагоне метро и направлялись в сторону конечной станции. «Повезло в этот раз, оторвались», — констатировал Ваня, который сел на сиденье рядом со мной. Лида со своим провожатым специально села чуть поодали, с интересом стала слушать все, что он рассказывал. В ее выразительном взгляде, брошенном в мою сторону, Я прочитала. Давай, Дашка, действуй, давно пора. Подруга сразу поняла, что Ваня Джон мне понравился. Да и я с удовольствием для себя отметила, что, кажется, не безразлично ему. И кажется, до меня дошло, кто были эти суровые ребята с каменными лицами, которые поджидали нас на выходе. Бригадмил это, будто прочитав мои мысли, сказал: Джон, облавы на нас устраивают. Я с ужасом вспомнила сцену из фильма, где врасплох застегнутым стилягом такие вот члены бригадмила кромсали ножницами брюки, срезали коки, девушек, насильно коротко стригли, рвали колготки. Кому и чем мешали эти ярко одетые молодые люди? Они же никому ничего плохого не делали. Мне вдруг на ум пришла сцена из фильма «Королевство кривых зеркал», который в детстве смотрела вместе с бабушкой в кинотеатре «Родина» на Итальянской. Большеглазые Оля и Ила, настоящие живые куколки, смотрели на нелепо пританцовывающую свиту короля. Ила спросила: «А кто это?» «Про таких мой папа говорит, что они бездельники и тунеядцы», — ответила Оля. «Уже позже я где-то услышала, что это и была карикатура на стиляк. А еще про них писали сатирические фельетоны, печатали карикатуры в журналах. А они, несмотря ни на что, все-таки умели радоваться жизни». «Одежду режут?» — спросила я, идя вслед за Ваней к эскалатору. «До конечной станции мы добрались довольно быстро». «Режут?» — кивнул он. «Со мной лично такого не случалось, но знакомым ребятам резали, и не раз, и не только одежду. Лео вот пару месяцев назад кок срезали, только недавно отрос заново. От патрулей много раз убегать приходилось. У нас тут парень есть один, Ники, ну или Коля по-обычному. Он в джазовом оркестре играет. Джаз, как ты знаешь, запрещен в СССР. Так у них там в оркестре даже свои охранники имеются. Крепкие такие, спортивные ребята. Они с ними повсюду ходят. А еще, как узнают, что патруль идет, тут же предупреждают, и те, в бега. Обычно убежать удается, как сегодня, например, но иногда отлавливают и заставляют объясняться. Однажды их прямо в Доме культуры взяли. Естественно, комсомольский патруль стал спрашивать фамилии. Нику вдруг в голову пришла фамилия Циммерман. У него фортепиано дома стоит, и там на дощечке такая надпись. А друг его, Алекс, Сашка то есть, сказал: «Эллингтон». Ну те и не поняли, что над ними смеются, все записали и отпустили. Потом, наверное, во все институты и техникумы звонили, искали Циммермана и Эллингтона. Представляю, какой смех стоял. «А почему вас не сажают?» Удивленно задала я вопрос, который меня давно волновал. Неужели в стране, которая еще хорошо помнит репрессии 30-х годов, сложно было придумать какую-нибудь статью, например, за несоответствие идеологическому пути? «Формально ни за что», – пожал плечами Ваня Джон. «Статью о наказании за преклонение Западу, конечно, никто не отменял, но мы не такие лодыри и бездельники, какими нас выставляет крокодил. Из нашей компании, например, все или учатся, или работают. Надо же на что-то модный шмот себе покупать. Далеко не всех родители содержат. Гуляем, танцуем, слушаем музыку. Под безыдейности преклонения перед Западом это все не попадает. Ну или пока не попадает. Кто его знает, что будет через несколько лет». Я знала, конечно же, но говорить не стала. Зачем расстраивать паренька? Пусть живет и дальше своей веселой, яркой жизнью. Со временем стиляги, как это случалось со многими молодежными субкультурами, потихоньку выйдут из моды. Коки и яркие пиджаки станут непопулярны. Потом молодежь будет заслушиваться битлами, носить не коки, а просто длинные волосы. Однако останется кое-что прежнее, неприятие навязываемых сверху идеалов. Я, как ты знаешь, работаю на заводе, Китти учится в техникуме, Мэри тоже работает в ателье, кажется, продолжал Джон, идя со мной к остановке автобуса. Лида со своей Лео ушла куда-то вперед. Им явно было о чем поговорить наедине. Дэн и Томи еще со школы встречаются. Сейчас в институте вместе учатся. Джефф автослесарем работает. Я удивилась. Так значит, не такие уж и бездельники были эти стиляги? За что же тогда вас так не любит? Ничего не понимая, спросила я. За инакомыслие, опять пожал плечами мой новый приятель. Нужно быть, как все, жить, как все. Ты до сих пор не поняла, в какой замечательной стране ты живешь. Ты же юная совсем, тебе сколько? 18, ответила я, чуть не проболтавшись. Ну вот, удовлетворенно кивнул Ваня, не заметив моей случайной оговорки. Партия приказала слушать такую-то музыку, и все должны слушать. А почему, зачем, никого не волнует, а еще, завидуют. Вот, например, Лида, подружка твоя, вроде бы смотрит с презрением, а по глазам так и видно, что тоже не прочь с нами погулять, приодеться стильно. Румяными батонами у нас таких зовут. Это когда очень хочется стильно одеться, но страшно. Мама запрещает, в институте не понимают. Ты вот не из нашей тусы, а пришла, и подружка твоя тоже. Ну признайся, хотелось потанцевать не только идеологически выдержанные танцы. Я хотела было обидеться, но, увидев широкую белозубую Ванину улыбку и добрые глаза, поняла, что не получится. Хотелось, призналась я, решив не врать и не кривить душой. Невозможно же постоянно притворяться. Мне и так приходится каждый день себя одергивать, чтобы случайно не сболтнуть что-то лишнее. Значит, формально вы не нарушаете закон. Я деликатно перевела тему с обсуждения румяных батонов в прежнее русло. Именно так, кивнул Джон. Поэтому, естественно, остаются только общественные методы воздействия. Для этого и придумали бригады добровольного содействия милиции, проще говоря, бригадмил. Набирают туда идеологически стойких, у которых все мозги напрочь промыты пропагандой советского образа жизни. Там донести и объяснить что-то бесполезно, мозг уже закостенел. Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. У нас есть пародия на этот стишок, но тебе я ее рассказывать не буду, не для женских ушей. Пока мы ехали в автобусе к общежитию, я кое-что успел разузнать о жизни стиляг. Бабетты, про которую вскользь упомянул стиляга Джон, он же, передовик завода Ваня Крыхолов, называли прическу, которую делали себе девушки из компании «Стиляг». Оказывается, у парней, подражающих Тедди Боям, с модой было попроще. У них был уже выработан определенный стиль. Двубортные пиджаки пестрых расцветок, яркие носки, которые должны были выглядывать из-под брюк, цветные рубашки, свитера с орнаментом, остроносые ботинки на подошве манная каша, галстуки с принтом. У девчонок «Стиляг», как я поняла, своего стиля особо не было. Надевали платья поярче, красились, укладывали бабетту на голове. «А как ты волосы укладываешь?» – с интересом спросила я. «Брялин», – Ваня снова пригладил свой кок, который к позднему вечеру развалился еще больше, в маленькой такой красной баночке. «Не знаешь, что ли, держится какое-то время, если особо не трогать. У общежития мы простились с ребятами. Не будем заходить, чтобы вахтершу вашу не волновать», – пояснил Лео, с неподдельным интересом глядя на свою новую знакомую. Лида явно ему очень нравилась. На нас и так в метро и автобусе все косились, чуть шеи не свернули. «Значит, завтра у меня на хате в 7, договорились?» И он, махнув Ване Джону, зашагал к остановке. «Джон, давай, вон автобус обратно идет, успеем догнать». «До завтра», — сказал Ваня и осторожно пожал мне руку. «Лео нас к себе зовет в гости. Пойдешь со своей подругой?» «Разумеется, не бойся, все прилично будет. Потанцуешь, музыку послушаешь, развеешься. Бригадмил точно не заявится». «Да», — выдохнула я, не успев даже ни о чем подумать. «А почему бы, собственно, и нет?» Под недовольные взгляды вахтерши, до закрытия общаги оставалось всего 3 минуты, мы поднялись наверх. Зайдя в комнату, мы с Лидой молча плюхнулись каждая на свою кровать и уставились друг на друга, полные сегодняшних впечатлений. Нам многое еще предстояло обсудить. Глава 13. Жизнь других. Ну ничего себе. Выдохнула я, схватила с тумбочки стакан с водой и одним махом опустошила его. От избытка впечатлений я даже не сразу нашлась, что сказать. Ничего подобного со мной никогда в жизни не происходило. Всего за пару часов я успела получить массу впечатлений. Побывать на запретной вечернике, попробовать заграничный джин с тоником, потанцевать, пусть и совсем чуть-чуть, с настоящим стилягой, встретить своего коллегу с завода, который оказался одним из этих, убегать от суровых ребят из бригадмила по парку Горького, узнать кучу всего о жизни молодых людей из этой субкультуры и получить приглашение присоединиться к тусовке на хате. «И мне налей», — потребовала Лида, сбрасывая с себя легкий плащ и туфли и быстро переодеваясь в ночнушку. И, как всегда, своим привычным нетерпящим возражений тоном заявила: «Сейчас все обсудим, пока Верка в своей библиотеке конспекты переписывает. Хорошо, что ее пока нет, лишние уши нам ни к чему». Я послушно налила и ей стакан. Подруга, так же, как и я, быстро выдула его, поставила на тумбочку, залезла на кровать, скрестив ноги и, попутно расплетая волосы на ночь, приказала: «Рассказывай ты, потом я». «К как этот малохольный Ваня вдруг мог оказаться стилягой, не понимаю. Я, кстати, давно приметила, как ты на него поглядывала, да и он тебе постоянно ручкой помахивал. Кажется, я ему нравлюсь, робко заметила, и я кинула на Лиду вопросительный взгляд. В мужчинах она явно разбиралась лучше меня, несмотря на то, что фактически по возрасту годилась мне в дочке. Я-то, в отличие от нее, на свидание начала ходить только в 45, когда наконец, после нескольких лет раздумий, сомнений, страхов и переживаний все-таки нашла в себе силы разойтись с Толиком. Не кажется, а так и есть. Он на тебя смотрит, аж слюни роняет, категорично сказала подружка, залезая под одеяло и включая настенную лампу. Выключи большой свет. И вот еще что. Она откуда-то из-под кровати достала коробку, выложила на кровать какие-то вещи, лежащие сверху, и достала бутылку вина. Давай выпьем. Припрятала для особого случая. Надо отметить нашу сегодняшнюю экскурсию в ту интересную, новую, необычную жизнь. Бокалы у тебя там где-то были, в тумбочке. Надо же, оказывается, у меня и бокалы хранятся. За несколько недель пребывания в женском общежитии я так и не удосужилась как следует рассмотреть, что мне оставила во временное пользование настоящая Лидина соседка Даша. Я достала из тумбочки пару пыльных бокалов, быстренько сбегала на кухню, помыла и принесла назад. Лида ловко открыла вино штопором, я вдруг вспомнила, что парень-стиляга, с которым я танцевала сегодня, открывал алкоголь, просто сильно стукнув по дну бутылки, разлила в бокалы, достала из кармана плаща плитку шоколада и разломала на кусочки. Все, что есть, давай угощайся. Согласись, ни ты, ни я не рассчитывали на такой поворот событий. Я кивнула и сделала несколько глотков. По телу разлилась приятная теплота. Я оперлась спиной о стенку, сидя на кровати, и, закрыв глаза, попыталась вспомнить приятные мгновения сегодняшнего вечера. Как-то там сейчас мой рыцарь, Ваня Джон, который вместе со своим приятелем Лео благородно помог нам бежать от бригадмила. «Дашка, не спи», — потребовала Лида, заметив, наверное, мое глуповато довольное выражение лица. Она все подмечала настроение других людей. «Потом о своем Джоне помечтаешь. Расскажи лучше, как все прошло». «Да ты все почти знаешь», — пожала я плечами. Когда давка началась, он меня как-то сумел найти. Видимо, голос мой услышал, как я тебя звала. Протиснулся как-то, за руку взял, увел в подсобку. «Так, так», — глаза Лиды загорелись. «А дальше? А дальше ничего». Я решила не рассказывать подружке о том моменте, когда я испугалась, неправильно поняв намерение моего рыцаря-стиляги, провел через щель на улицу, а следом вы вышли с этим Ле. Как ты, кстати, с ним познакомилась? Мы как вошли в этот шестигранник, я тебя сразу же из виду потеряла. Понятно, резюмировала Лида, пропустив мимо ушей мой вопрос. Значит, бояться тебе было нечего. Ну целовались хоть? Да нет, ты что, смутилась я, как школяр на сольфеджио. Какое целовались? Мы едва друг друга знаем. Да и обстановка была неподходящая, ноги уносить надо было. Значит, он не такие, как большинство, протянула подружка. Что ж, посмотрим. А вдруг у тебя и правда с ним путное что выйдет? И правда, а вдруг? Внезапно мне на ум кое-что пришло. Точнее, пришло-то сразу, как мы сели в метро, но я, увлеченная беседой с Ваней, забыла об этом его спросить. Ну что ж, тогда попытаю Лиду. Я ее знаю. Она, как разведчик, нужную информацию всегда разузнает. Скорее всего, уже все, что можно, вытрясла из своего Ле, пока ребята провожали нас до общаги. Слушай, а как нам удалось скрыться? Бежали по парку, практически у всех на виду, одежда приметная. Я, если честно, на успех особо-то и не надеялась. Думала, точно поймают, даже если бежать будем быстро. Да никто нас ловить особо и не собирался. Пожала плечами Лида. Я не ошиблась. По дороге домой она учинила своему новому знакомому допрос с пристрастием и разузнала о жизни стиляг все возможное и невозможное. Как это? Я от неожиданности сделала слишком большой глоток вина и закашлялась. Так это, привычно коротко ответила Лида со знанием дела и налила себе еще. Есть, конечно, идейные, которые готовы жизнь отдать за идеалы коммунистического строя. Подруга внезапно понизила голос почти до шепота и с опаской кинула взгляд на дверь. Ну а конкретно эти, можно считать, что ряженые. Они. Подожди, я жестом остановила подругу. Что значит ряженые? Да не перебивай ты, Дашка. Рассердилась Лида, закусывая вино шоколадкой. И не говори так громко. В нашей общаге и из конторы глубокого бурения люди есть. А лучше, вообще не говори, а слушай. Я тебе все по делу рассказываю. Короче, Уля, отец, крупная шишка где-то в министерстве. Сам он в МГИМО учится. Леонид его по-настоящему зовут. Фамилию он мне называть отказался, но это ничего. Я потом сама узнаю, если надо будет.